«Едва ли», — покачала головой сыщица, отпуская наконец ручки перископа. Вернула очки на нос, поправила их, но загадывать не буду. Я действительно хотела бы увидеть наших попутчиков ближе. Что ж, командир лайнера заложил руки за спину. «Можете тогда остаться здесь, пока ситуация не разъяснится. Я тоже остаюсь». Дронов повернулся к телохранителю. «Джейн, а вы лучше возвращайтесь в каюту и поспите немного. Не исключено, что днем такой возможности не выдастся». «Вы правы», — опустила на мгновение голову британка в знак согласия. «Трех часов сна мне хватит. Потом прошу меня разбудить в любом случае, даже если ничего не произойдет. Ну, столько времени я вам могу обещать, мадам», — позволил себе кривоватую улыбку аэронавт. «Желаю вам спокойной ночи». Лишних сидячих мест в рубке не было. Даже многие члены экипажа работали стоя. Например, рулевой и сигнальщик. Потому для сыщицы и майора принесли дополнительные стулья, которые поставили у задней стенки. Беседовать о деле в таком тесном помещении, набитом посторонними людьми, было невозможно даже шепотом, и им оставалось лишь молча сидеть, наблюдая за работой команды. Лайнер шел сквозь румынскую ночь полным ходом, время от времени обмениваясь сигналами с эскортом. Внизу, на земле, не горело ни единого огонька, под днищем Бория сейчас шумели на ветру нетронутые прикарпатские леса, в небе огней тоже становилось меньше, погода портилась, облака сливались в тучи, скрывая за собой все больше звезд. Дронов от нечего делать принялся изучать план корабля, висящий около входа на мостик. Выяснилось, что правая сигара катамарана, вмещающая в себя рубку, именуется корпусом А, левая – корпусом П, а пассажирский блок – основным корпусом. Наконец майор задремал в полглаза и пропустил момент, когда солнце выглянуло из-за далекого горизонта. Встрепенувшись от громкого звука, сев ровно и проморгавшись, он обнаружил, что рубка уже залита красноватым утренним светом, а полусфера химической лампы, вмонтированной в потолок, закрыта непрозрачным колпаком. «Вы вовремя», — сказал ему капитан. «Я как раз послал человека разбудить вашу спутницу». «Спорить готова, она уже не спит», — зевнула Анастасия, потягиваясь. Она тоже дремала последние часы, положив голову на плечо Николая. «Ну что, наших друзей уже видно, должно быть», — кивнул бельгиец. «Опустить перископ». Первым в окуляры посмотрел сам капитан. За ним по очереди Николай и Анастасия. Ночные тени никуда не делись с рассветом, но в солнечных лучах стали различимы детали. Оказалось, что лайнер преследует небольшой клипер и старенький корвет, вооруженный двумя палубными орудиями. Оба, под румынскими флагами. «Похоже на торговый конвой», — заметил Николай. «Вроде нашего. Купец и эскорт, может, пристроились к нам для большей безопасности, слишком мощный корабль охраняет такую скорлупку». Капитан Борея, нахмурившись, потер подбородок. «А если у них малогабаритный, но ценный груз, его проще было погрузить на сам корвет. Но вы можете быть правы. Корабли, значит, вам не знакомы?» «Нет», — ответил Дронов. Сыщица тоже покачала головой. «Понятно». Капитан развернулся к сигнальщику. «Свяжитесь с кормовым постом, пускай отсигналит им вопрос, с какой целью следуете нашим курсом». «Есть», — взял под козырек аэронавт. Через четверть часа с кормового поста доложили. Вопрос повторен пятикратно. Ответа нет. «Так», — протянул командир лайнера и бросил косой взгляд на гостей рубки. К ним успела присоединиться Джейн, выспавшаяся и свежая. «Сигнальте эскорту. Передавать следующее». Выполняя указания капитана Санске, сторожевик резко заложил руль на левый борт, повернулся на 180 градусов и разошился с лайнером встречными курсами. Теперь он шел навстречу преследователям, повторяя все тот же вопрос световой морзянкой и флажными сигналами. Капитан следил за корабликом в перископ, не отрываясь. Еще около 20 минут прошло в напряженном молчании, и, когда вдалеке ударил гулкий выстрел корабельного орудия, Николай испытал нечто вроде облегчения. «Так я и знал», — совершенно спокойно произнес капитан, отпуская перископ. «Курс на северо-запад, самый полный вперед». Зазвенел машинный телеграф, рулевой крутанул колесо штурвала на полоборота. «Что происходит?» Анастасия встала со своего сиденья. «В нас стреляют», — пожал плечами бельгиец. «Вернее, пока по нашему эскорту. Ваши это клиенты или просто пираты? Теперь не суть важно. Я могу посмотреть?» Дронов взглядом указал на перископ. «Пока я отдаю команды. Сообщайте о происходящем вслух, будьте добры», — разрешил капитан и повернулся к столику штурмана. Майор и сыщица, едва ли не толкаясь, поспешили к освободившейся бронзовой штанге. Сторожевик все еще двигался навстречу двум другим кораблям, но теперь он был окутан паром от выстрелов. С такого расстояния в закрытой рубке слышны были только приглушенные хлопки пушечных залпов, однако Николай видел, что и пулеметы эскорта тоже работают вовсю. Алые пунктиры трассеров тянулись от него к корвету. Тот бил в ответ из палубных орудий, защищенных бронещитками. Золотистые светлячки снарядов проносились опасно близко к выпуклым бортам сторожевика, однако все никак не могли нащупать цель. Правда, носовая пушка эскортного корабля тоже лупила в белый свет как в копеечку безо всякого толку. Клипер держался в стороне от схватки и на десяток метров ниже. Вдруг на его палубе обозначилось какое-то движение. Николай видел, как человеческие фигурки, еле различимые в оптику, окружают в центре палубы нечто, накрытое брезентом, стаскивают полог, и нечто оказывается пушкой. Орудие разворачивается, задирает серый хобот. Выстрел, и снаряд попадает точно в днище сторожевика. Маленький кораблик содрогается от удара, из пробоины бьет пламя. Но эскорт не сдается. Он начинает разворачиваться практически на месте, пустив один двигатель на реверс, выцеливает все же корвет практически в упор, стреляет и попадает. Пушка сторожевика слабее, чем орудие клипера, зато выстрел более удачен. Он прошивает корвет на вылет и поражает то ли крюит-камеру, то ли баки жидкого топлива. Взрыв, от которого дребезжат даже стекла в рубке Борея, раскалывает пиратское судно надвое, его обломки летят вниз. Однако и сторожевик уже наполовину объят пламенем, он теряет высоту все быстрее и быстрее. «Капитан, кажется, мы остались без сопровождения», сглотнув, выдавил Николай. Бельгиец отстранил его от перископа, посмотрел в окуляры сам, выпрямившись, негромко произнес: «Они сделали все, что было в их силах. Теперь наша очередь. И что мы можем?» С некоторым скепсисом полюбопытствовала Настя. «Идти полным ходом», — ответил командир экипажа, «в сторону ближайшего крупного города, где есть княжеский гарнизон. Для нас это около получаса. Если дадим машинам перегрузку, то сможем сохранять дистанцию. Машины новые, хорошие, в таком режиме выдержат и дольше. Тем не менее я приготовлю все к отражению абордажа. У меня мало вооруженных людей, потому прошу вас, как представителей закона, оказать помощь». «Мы согласны», — сразу же откликнулась Джейн, не дав спутникам сказать и слова. До сих пор она молча стояла за Настиным стулом, положив ладонь на спинку. «Чем мы можем помочь? Будьте рядом с пассажирами, защищайте их, если враг проникнет на борт. Большего я не прошу, можете на меня рассчитывать». Телохранитель приложила ладонь к груди. «Анастасия, ну, так уж и быть», — вздохнула сыщица. «В конце концов, мы тоже на борту, верно? Только, Николай, оставайся здесь, будь в курсе ситуации. И если что, присоединись к наемникам, тебе так привычнее будет. А вот мы с Джейн действительно лучше приглядим за гражданскими. Удачи, берегите себя, особенно вы, Джейн. Я вас уже немного знаю». Николай встретился взглядами с зеленоглазой британкой. «Не забывайте, вас ждут в другом месте. Вы там нужны живой, чтобы кое-кому помочь». «Я постараюсь, Николай». Маленькая блондинка в черном костюме наградила его улыбкой, чуть более широкой и теплой, чем обычно. «Прошу вас, не беспокойтесь обо мне, я буду в порядке». Расставшись со спутницами, майор вовсе не почувствовал себя спокойнее. К счастью, никто не требовал от него тихо сидеть в углу, потому мужчина принялся ходить по рубке, понимая, что этим наверняка раздражает аэронавтов. Дирижабль-катамаран двигался вперед величаво и почти беззвучно, лишь мелькающие внизу речки, поляны и прогалины, разрывающие полог леса, давали понять, как велика его скорость. Рулевой замер на своем посту, вцепившись в пузатые лакированные ручки штурвала. Капитан не отходил от развернутого назад перископа. Корвет и сторожевик потеряны из виду. Клипер передал требование стопорить машины и лечь в дрейф, рапортовали вскоре с кормового поста. «Ничего не отвечать», — приказал командир лайнера. Еще раз глянув в перископ, он вызвал на мостик старшего из наемников. «Пассажиры собраны на второй пассажирской палубе», — сухо доложил тот, явившись пару минут спустя. «К ним приставлены три моих бойца и шестеро ваших матросов. Среди пассажиров есть несколько военных и полицейских офицеров при личном оружии, они помогают в качестве добровольцев. Приготовлены пути отступления в корпуса или корпус, по ситуации. Стюарды инструктируют гражданских относительно возможных действий. Остальные силы собраны в две группы, готовы встретить абордаж с любого борта или сверху. Надеемся на своевременное оповещение от вас. Если повезет, абордажа не будет. Мы, капитан осекся. Вдалеке бухнула пушка, и перед окнами мостика мелькнул золотистый отблеск пристрелочного снаряда. Перелет. Они все-таки рискнули открыть огонь. Командир лайнера поджал губы, кивнул наемнику. «Возвращайтесь к своим людям. Пиратам ведь нужны трофеи, а не обломки», — сказал Дронов, когда охранник вышел. «Они рискуют. Поняли уже, что не смогут нас догнать на таком ходу», — мрачно отозвался бельгийский аэронавт. «Терять им нечего, вот и рискуют. Мы все равно не можем ответить». Борей понемногу отрывался от клипера, но о том, чтобы выйти за радиус стрельбы, и речи пока не шло. Единственная пушка пирата стреляла беспрерывно, давая в основном недолеты. На 10-й минуте погони лайнер сотрясся от удара и последовавшего за ним взрыва, где-то в корме. «Скорость падает», — доложил рулевой. Подтверждая его слова, машинный телеграф вдруг со звоном переключился с самого полного на средний ход. Попадание в кормовую оконечность корпуса ПК, капитан оторвался от окуляров. «Отправьте вестового в машинное отделение левого борта. Теряем ход», — повторил матрос у штурвала. «Все идет к тому, что абордаж все-таки будет». Николай поднялся со своего места. «Наверное, мне стоит присоединиться к одной из боевых команд. Не спешите», — остановил его капитан. «У меня еще есть идея». Борей начал замедляться, хотя скорость его по-прежнему была высока. Пират прекратил стрельбу, явно считая, что добыча от него уже не убежит. Разрыв между двумя кораблями сокращался с каждой минутой. Тем не менее посыльный из машинного отделения успел вернуться с докладом. По левому борту разбит винт номер 5, полностью вышел из строя. Два других могут быть повреждены осколками. Такелажная команда сейчас пытается к ним подобраться и проверить. Четвертая машина остановилась, третья в порядке. Значит, у нас только три турбины на ходу. Капитан Санский знакомо потер подбородок. Ладно, этого хватит. Он приказал рулевому заложить немного влево, не сбавляя хода. Как Николай понял, специально, чтобы позволить неприятельскому клиперу подойти именно с этого борта. И тот попался на крючок. Огромная сигара корпуса б закрывала приближающегося пирата полностью, но из рубки дронов слышал, как пыхтят его винты, куда громче двигателей Борея. Дистанция, 10 метров, просигналили с наблюдательного поста на верхушке фюзеляжа. Отлично. Командир лайнера кивнул старшему помощнику. Дайте по всем палубам сигнал. Приготовиться к удару. И, выждав секунд 30, чтобы во всех помещениях корабля задребезжали, как битое стекло в хрустальном стакане, тревожные звонки, продолжил. Двигатели левого борта, самый полный назад. Правый борт, самый полный вперед. Как гигантский небесный катамаран, плавно вильнув в бок, ударил пиратский клипер бортом о борт. Николай тоже не видел, зато почувствовал и услышал. Под скрежет гнущегося металла, под треск рвущейся ткани, под грохот столкновения Борей сотрясся всем своим тысячетонным телом. Что случилось с клипером, не хотелось даже представлять. «Повреждены гелиевые баки корпуса», — сообщил главный механик, держась обеими руками за свой усеянный циферблатами и манометрами пульт. От удара офицер едва не слетел с кресла. «Теряем летучесть. Крен на левый борт растет. С левого борта должна быть большая пробоина», — как ни в чем не бывало, предположил капитан. «Сбросить по левому борту балласт. Начать спуск гелия из баков 3 и 4 по правому борту. Аварийная бригада корпуса ПНИ отвечает. Похоже, перебиты телеграф и голосоотводные трубы. Балласт не сброшен. Нет времени слать вестового». Командир лайнера опустился в свое кресло, крепко ухватился за подлокотники. Наклон палубы становился все более ощутимым. Дронову пришлось встать со стула и ухватиться за поручень возле двери. Сбросить весь балласт центральной секции. Стравливать газ из всех баллонов правого борта. Попробуем сесть на днище. Рулевой. Видите реку под нами? Так точно. Курс на нее. Будем садиться там. Повторить сигнал приготовиться к удару. Меры капитана сработали, дирижабль выровнялся. Но земля приближалась, на взгляд Николая, слишком уж быстро. Майор вдруг осознал, что река внизу, вовсе даже не река, а просто широкий лесной ручей, и корпус Борея намного шире его русла. Когда борта лайнера начали с треском и хрустом сшибать макушки сосен, Дронов сел прямо на пол, стиснул поручень до белых костяшек. «Правильно, держитесь крепче», — флегматично посоветовал капитан, оглянувшись на гостя через плечо. сейчас тряхнет как следует. Секунду спустя окна рубки оказались ниже вершин деревьев, и Дронов лишний раз убедился, что капитан слов на ветер не бросает. Борей проехал по земле полсотни метров, прежде чем замереть. Лайнер был столь массивен и огромен, что его даже особо не трясло. Николай лишь пару раз приложился ребрами о стенку, а сигнальщик за фонарем и матрос у штурвала сумели остаться на ногах. Как только судно остановилось, подмяв левым корпусом молодой бук, майор вскочил. «Я на пассажирскую палубу». «Хорошо, капитан», тяжело поднявшись с кресла, ткнул пальцем в одного из дежурных матросов. «Вы идите с ним, вернетесь, доложите обстановку. Лейтенант Арсена, необходимо осмотреть баки с топливом на предмет утечки. Найдите аварийную бригаду и вместе с ними». Дальше Николай уже не слушал, вместе с матросом он почти бегом вылетел из рубки. Служебные коридоры слегка перекосило, пол был под углом градусов 5, если не 10, и двигаться пришлось осторожно, держась за стеночку. По счастью, спешка оказалась излишней. Уже на трапе Дронов нос к носу столкнулся с Джейн, которая поднималась ему навстречу. «Слава богу, вы в порядке», — обрадовался он, с трудом подавив желание обнять девушку. На ее щеке красовалась длинная тонкая царапина, которая, впрочем, даже не кровоточила. В остальном телохранитель выглядела совершенно невредимой. «Что у вас с лицом?» «Это», — коснулась англичанка царапины двумя пальцами. «Пустяки, не обращайте внимания. Я цела, Анастасия Егоровна тоже. Она послала меня на мостик, выяснить обстановку и проведать вас. Я тоже рада, что вы не пострадали. Как пассажиры?» — спросил майор, оглянувшись на вестового матроса. «Есть пострадавшие, но ничего серьезнее вывихов. В основном, ушибы. Корабельный врач уже занялся ранеными, когда я уходила». «Понятно», — кивнул Николай. «Сообщите капитану. А я... как здесь подняться на верхнюю палубу?» «Продолжайте идти вверх по этому же трапу», — указал матрос, — «в конце будет люк». Они разделились, вестовой отправился в центральную секцию, англичанка в рубку, а майор — наверх. Вопреки словам матроса, трап выводил не прямо на верхнюю палубу корпуса, а в небольшую застекленную будку смотрового поста. Дежуривший там с биноклем наблюдатель встретил незваного гостя удивленным взглядом. Дронов бросил ему невнятное «извините» и протиснулся сквозь узкую дверцу на свежий воздух. Подойдя к краю палубы, осмотрелся, присвистнул. «Господин Беккер правду говорил, можно было больше не сомневаться, что Восточный экспресс действительно комплектуют лучшими кораблями при лучших экипажах». Капитан Санске ухитрился посадить лайнер почти ровно на брюхо, без заметного крена, вписавшись в русло ручья, насколько это было возможно. Борей теперь высился посреди смешанного леса и эдакой упавшей с неба бело-синей горой странной формы. Небо затянуло серой пленкой туч, крепчающий ветер качал вершины буков, дубов и сосен вокруг корабля. Сквозь щели кормовой обшивки просачивались белые струйки пара. Машинным отделением пришлось несладко, но куда больше досталось противнику. Далеко к югу в небо тянулся жирный столб черного дыма. Очевидно, там упал пиратский клипер. «Чтобы вам горелось хорошо, сволочи», — пожелал его экипажу Николай. На самом деле его волновало, что часть экипажа клипера могла уцелеть при крушении, не самое лучшее соседство. Впрочем, опасения майора оказались пустыми. Даже если кто-то из пиратов пережил катастрофу, продолжать погоню за лайнером по земле он не решился. Никто не мешал команде вывести пассажиров с разбитого судна и устроить в тени бело-синего борта временный лагерь. Расставленные часовые не заметили ничего подозрительного до самого вечера. Люди капитана Санске действовали умело и грамотно, помощь им не требовалась. Анастасия и Николай решились даже доспать часы, упущенные ночью, воспользовавшись парой уложенных на траву матрасов, под бдительным присмотром все той же Джейн. Когда Николай проснулся в сумерках и увидел ее, замершую спиной к лежанкам, руки за спиной, ноги на ширине плеч, его посетила мысль, что иметь собственного телохранителя действительно приятно и удобно. Впрочем, доложив, что все в порядке, англичанка тут же заняла место Анастасии на еще теплом матрасе и, сняв только пиджак, закуталась в тонкое одеяло с головой. Буквально полминуты спустя маленькая девушка уже тихо, уютно сопела во сне. Сыщица же вместе с Николаем отправилась к капитану выяснять его дальнейшие планы. Те оказались довольно простыми. Так как серьезно раненых среди пассажиров и экипажа не было, утром предполагалось выдвинуться пешком в сторону ближайшего города. Где он находится и сколько до него идти, капитан знал точно, дистанцию и направление рассчитали еще в воздухе. Выслать за помощью часть команды, оставив пассажиров дожидаться спасения в лагере, командир Борис счел рискованным. Как и Николай, он допускал, что выжившие пираты могут околачиваться где-то поблизости, а силы наемников были слишком малы, чтобы их распылять. Однако никуда идти потерпевшим кораблекрушение не понадобилось. Вскоре после заката над берегом ручья разнесся гул корабельных винтов, и в небе показались два неизвестных судна. Одно из них тут же повернуло к источнику дыма на юге, второе направилось в сторону лагеря. Часовые подняли тревогу. Матросы согнали пассажиров под защиту фюзеляжа, охранники заняли позиции в укрытиях из камней и ящиков, беря чужой корабль на мушку. Зажженный над рубкой Борея фонарь осветил приближающееся судно, и первое, что выхватил его луч из темноты, трехцветный герб княжеских воздушных сил на сером борту. Корабли оказались румынским военным патрулем. Невероятно древний, еще с орудиями в портах, фрегат обменялся сигналами с рубкой лайнера и пролетел дальше, чтобы встать на якорь ниже по течению ручья. Капитан Санские немедленно собрался на встречу с командиром патруля. «Я тоже пойду», — решила Анастасия. «Ты тут оставайся и Джейн не буди пока. Пусть спит. Вернусь, видно будет. Может, сразу вещи придется собирать». «Ты что задумала?» — опасливо спросил Николай. «А ты не понял?» — всплеснула сыщица руками. «Это же подарок судьбы. Даже пираты...» «Подарок. У нас теперь есть шанс попасть в Константинополь раньше всех остальных. Пассажиров отсюда вывозить будут точно не фрегатом. Приведут транспортник. Но если я смогу поговорить с румынским командиром, он за небольшую плату наверняка согласится забрать нас троих отсюда прямо сейчас. Поверь, я смогу его убедить». «Каксонские?» — не упустил майор шанса уколоть напарницу. «Бельгиец, уникум», — скривилась девушка. «Такие редко попадаются. И вообще в этих местах выйти на контрабандистов проще всего через военных. Пиратов вояки князя гоняют, потому что те мешают бизнесу. А вот с контрабандистами у них немало совместных дел. Дай мне 10 минут поговорить с их старшим офицером наедине, и я все устрою». Она поправила очки, блеснувшие в свете луны, и подмигнула Николаю. «Гарантирую тебе с подписью, завтра мы увидим Золотой Рог». Глава 8. В такой час с высоты сотни метров Золотой Рог действительно казался отлитым из золота. Солнце играло на мелких волнах, даря заливу свой блеск, а сонмища лодок и паровых катеров бороздили его во всех направлениях, рассекая носами белые буруны. То же самое происходило и в небе над бухтой. Тут роились как мухи дирижабли всех форм и размеров. Воздушный порт Великого Константинополя, построенный уже в эпоху арабского владычества, раскинулся на северном берегу, смыкаясь с древним районом Галата. Ему было тесно в городской черте, новые кварталы сжимали посадочные платформы и эллинги в своих тисках, а к причальным мачтам выстраивались целые очереди. Отыскать взглядом в небе нужный корабль выглядело задачей невыполнимой, но облезлый буксирчик, на борту которого сейчас находились Николай и его спутницы, уверенно висел на хвосте раззолоченной посольской яхты. Рулевой не боялся, что его заметит, таких буксиров над городом было едва ли не больше, чем всех остальных кораблей, вместе взятых. Ведь в их услугах остро нуждались огромные лайнеры и грузовозы. Чтобы не упустить яхту, буксир кружил над окраинами бывшей римской столицы с ночи, а потом вел ее от предместий до самого порта. «Красота! Но внизу, на улицах, настоящий муравейник», — сказал Николай, глядя через низкий борт открытой гондолы. «Экипажу буксира часто приходится работать с такелажем, выбираясь на обшивку, подавая и принимая концы, потому гондола напоминала обычный речной катер, подвешенный под баллоном. Настя, ты ведь здесь уже бывала, кажется, дважды. Оба раза проездом, надолго не задерживалась», — ответила сыщица, не сводя глаз с яхты. Она сидела на фальшборте, одной рукой держась за него, а другой придерживая шляпу. Ветер ерошил старое растрепанное коричневое перо, вставленное за ленту. «Но сориентироваться по главным улицам могу. Нас еще в учебке заставляли зубрить планы всех европейских столиц, вплоть до переулков. Константинополь, не столица, однако тоже был в программе. А вы, Джейн?» — обернулся майор к англичанке, которая с немного отстраненным видом сидела на скамье перед рубкой. «Нет, прежде я здесь не бывала», — спокойно ответила та, разглаживая юбку ладонью. Даже находясь под скипетром консервативных халифов, Великий Константинополь оставался городом-мозаикой, мостом двух миров, восточного и западного, Так что светловолосая девушка в европейской одежде не привлекала тут внимания, в отличие от девушки в дорогом мужском костюме, которая привлекала бы внимание где угодно. Потому телохранитель вновь облачилась в белую блузку и прямую синюю юбку до колен, подарок Штази. Еще перед посадкой на буксир Джейн попросила у дронова лезвие бритвы, с помощью которого оставила на подоле юбки несколько едва заметных надрезов. Видимо, чтоб подол легче было разорвать, если понадобится бежать либо драться. Анастасия, наблюдавшая за этим, одобрительно хмыкнула и с видом бывалого знатока посоветовала британке надеть черные непрозрачные чулки подлиннее, на всякий случай, что та и сделала, хотя едва ли нуждалась в совете. Я даже немного удивлен. Так уж вышло, что я бывала лишь в Западной Европе, еще по одному разу в России и Италии, но в халифате – никогда. Клиенты из халифата редко нанимают женщин в охрану. Ну да, понимаю, хмыкнул Николай. Анастасия же привстала, вытянула шею. Снижаются. Готовьтесь. Дипломатическая яхта могла похвастаться небольшими размерами и отменной маневренностью, так что помощь буксиров ей не требовалась. Она изящным виражом сбросила скорость и высоту, пошла вниз. Теперь не вызывало сомнений, что корабль, прибывший из Берлина, направляется к секции причалов, отгороженной от остальных проволочной сеткой. Хорошо, что в городе нет отдельного военного порта, усмехнулась сыщица. У штурвала. Давай к берегу. Даже к служебным причальным мачтам строились очереди, а ждать было нельзя и минуты. Буксир спустился к заливу, повис в метре над водой, у обычного лодочного пирса. Николай спрыгнул первым, протянул руку Анастасии. Девушка, длинноногая и ловкая, мало чем рисковала, однако предпочла прыгнуть ему в объятия, едва не опрокинув мужчину. Повисла на его шее, со смешком подмигнула и лишь затем отпустила. Джейн за это время успела перебраться сама, отчего майор почувствовал себя неловко. «Быстрее!» — позвала сыщица, первой ныряя в толпу. Старый, как сам город, район Галата перетекал в воздушный порт плавно и незаметно. Только что ты шел по улочкам жилого квартала, мимо приземистых зданий и бесчисленных торговцев, а секунду спустя вокруг тебя выросли стальные иглы причальных мачт и громады швартовочных площадок. Пестрая толпа при этом не особо редела. Занять позицию для наблюдения оказалось не так-то просто. Издалека единственный проход в проволочном заборе был плохо виден, а подходить близко не хотелось. Среди прибывших могли быть люди, знающие всю троицу в лицо. Тем не менее, пока яхта отдавала концы и швартовалась, пока к ней подавали трап, Настя ухитрилась выбрать точку, с которой вход на охраняемые причалы просматривался более-менее достойно. Ждать долго не пришлось. Уже через 10 минут оттуда выехали два крытых пассажирских паромобиля с зашторенными окошками. «Месье Ламбер должен быть в одном из них», — заметила Джейн слишком уж ровным голосом. И пришелец-подрывник, тоже хищно ухмыльнулась Анастасия, наблюдая, как мобили ползут сквозь толпу, бешено сигналя клаксонами. «Будь там один он», кинуть бы в них пару бомб прямо сейчас, но нам заложник живым нужен, эх, ладно. Она повернулась к Дронову. Я пешком за ними до выезда из Галаты, по пути меня подхватит наш извозчик. Ребята с воздуха должны были ему просигналить, что мы ждем. Проведу слежку до конечной точки. Они не должны ждать подвоха, но если профессионалы, подстрахуются в любом случае. Так что вас, дилетантов, не беру, уж простите. Оставайтесь тут. Посмотрите, не выйдет ли еще кто чуть позже. Есть шанс, что эти две колымаги – приманка. На месте не стойте, ведите себя естественно. Через пару часов вас сменит. Встречаемся на базе. Удачи. И вам, кивнула британка. Не пуха, пожелал Дронов. Только шкура и черепа, усмехнулась в ответ сыщица и, шутливо козырнув, растворилась среди прохожих. Давайте, выполнять приказ, вздохнул майор, потеряв Настю из виду. «Это будет несложно», — ободряюще улыбнулась ему Джейн. «Похоже на прогулку, просто смотреть надо все время в одну сторону. Доверьте это мне. Я, может, и дилетант в шпионаже, но меня учили наблюдательности. Давно хотел спросить». Офицер и маленькая охранница зашагали вместе, держась стороной от толчи. Николай попытался взять Джейн под руку, но это оказалось неудобно из-за разницы в росте. Пришлось просто идти рядом. «Вас, англичанку, не смущает, что вы, по сути, сотрудничаете сейчас с российской разведкой? Я далека от политики», – пожала плечами девушка. «А если подумать, я помогаю спасти дипломата и военного офицера дружественной державы». «Верно, верно», – хмыкнул Дронов. Не бойтесь последствий на родине. Даже если бы боялась, поступила бы так же. Я ведь говорила вам прежде, это вопрос чести. Николай, не беспокойтесь обо мне, пожалуйста. Я попробую, усмехнулся майор. Привычка. На улицах Галаты вдоль стен домов выстроились магазинчики, лавки, отдельные лотки, продающие всякую всячину. От сдобных булочек до золотых украшений. На территорию порта они выплескивались, как вода из дельты реки смешивается с водами океана. Торговцы торчали тут и там, в полном беспорядке, жались к причалам или просто стояли посреди толпы, а та омывала их, будто речные утесы. В одной из таких лавочек торговали дешевыми сладостями, по деревянным лоткам были разложены сахарные конфеты в бумажной обертке, леденцы на палочке и россыпью плитки шоколада и самые простые из восточных сластей. К удивлению Николая, лавка заинтересовала его спутницу. Увидев что-то на лотках, Джейн вдруг остановилась, схватила майора за рукав. Бросив короткое «извините», стала пробираться к лавке сквозь толчею, ловко уклоняясь от встречных прохожих. Слегка растерявшийся Дронов поспешил следом. Войдя под полосатый навес, скрывающий лотки от солнца, девушка заложила руки за спину и склонилась над товарами, разглядывала их добрую минуту. Выпрямившись, спросила что-то по-арабски у продавца, немолодого горбоносого мужчины с густой бородой. Тот улыбнулся до ушей и ответил на том же языке. Джейн тоже улыбнулась, показала пальцем на прозрачные красные леденцы, лежащие горкой в одном из контейнеров. Опять что-то спросила. Торговец кивнул и сделал рукой широкий жест. Англичанка бережно двумя пальцами взяла один леденец, забросила его в рот, зажмурилась, словно леденец был лимонно-кислым, но улыбка ее при этом стала еще шире. Телохранитель на долю мгновения помолодела раза в два. Какую-то неуловимую секунду рядом с Николаем стояла не маленькая, но очень взрослая и серьезная женщина, а девушка лет 16-17. С хрустом разгрызя конфету, Джейн без лишних слов выудила из узкого кармана юбки несколько мелких монет, протянула их торговцу. Тот, продолжая улыбаться, наполнил красными леденцами круглую жестянку из-под зубного порошка, передал покупательнице. Как только они отошли от лавки, вернувшись к наблюдению за причалом, британка открыла коробочку и протянула Николаю. «Хотите? Благодарю». Майор на самом деле не хотел леденцов, однако его снедало любопытство. Что это за конфеты, из-за которых его хрупкая спутница проявила больше эмоций, чем за все минувшие недели их знакомства? «Я возьму один». Конфета оказалась самой обыкновенной, вовсе не кислой, а очень даже сладкой. На вкус Дронова, слишком сладкой. Пока он распробовал свой леденец, Джейн успела сгрызть еще два, а жестянку с остальными спрятала в карман. «Любите леденцы?» – поинтересовался наконец Дронов, так ничего и не сумев понять из вкуса конфеты. «С детства», – кивнула зеленоглазая британка. К ней вернулась прежняя невозмутимость, и теперь она старалась все время держать выезд с причала в поле зрения. «Когда я была маленькой, отец часто привозил из командировок в другие страны подарки для меня. Однажды он привез сладости. Я и сейчас не очень люблю сладкое, но леденцы мне тогда так понравились. Я впервые попробовала нечто подобное». Она усмехнулась, уже как обычно, лишь краешками губ. «Вы, вероятно, не знаете, но у меня во внутреннем кармане пиджака обычно лежит несколько мятных конфет. Мне не нравится их вкус, но они немного бодрят. Я их использую в те моменты, в какие редко курящие люди прибегают к сигаретам. Однако, простите, что отвлеклась от задания, Николай, но это, те самые леденцы», — похлопала она ладонью по карману, — «те, что привозил отец. Хозяин лавки сказал, что их изготавливают в Константинополе. Теперь я знаю, откуда он их привез». «Кем он был?» – спросил Дронов. «Ваш отец, извините, Николай. Ох, это вы меня простите, я и забыл. Не думайте, что я хотел что-то выведать, просто не подумал. Он был военным, офицером». «Понятно», – протянул Николай. Больше он Джейн ни о чем не спрашивал, а та сама не спешила завести беседу. Они гуляли вокруг охраняемой секции часа два, но оттуда так никто и не появился. Наконец их сменил один из агентов дядюшки Беккера. Пешком, кружным путем, проверяя, нет ли хвоста, майор и телохранитель вернулись в свое временное обиталище, небольшую комнатку над книжным магазином в южной части города. Анастасии там не было. Хозяин напоил их чаем и предложил подремать, заметив, что, если сыщице повезет, ночью им спать не придется. Признав справедливость такой мысли, Дронов все же не лег в кровать, а устроился у окна, на стуле, подперев щеку кулаком и глядя на улицу. В такой позе его и застала вернувшаяся с закатом Настя. «Частная вилла в восточных пригородах», — сообщила сыщица, облокотившись о стол и сплетя пальцы перед лицом. «Старинная, с садиком. Пару сотен лет назад это был загородный особняк, но Константинополь разросся, и он оказался в городской черте. Почти, вокруг довольно много свободного пространства, вплотную никто не строился, да и сад внутри ограды просторный. Ограда, железная решетка, у главных ворот, шестеро охранников. Наблюдала час, обходов периметра не заметила. Думаю, там одна из их штаб-квартир, для конспиративной лёжки слишком солидно. В общем, часов пять у нас уйдет на подготовку, как раз глубокой ночью и полезем туда». «Нет», — сказал Николай, сидящий прямо напротив нее, «на подготовку у нас уйдет весь завтрашний день, а полезем внутрь мы не раньше следующей ночи. За день они сто раз смоются, успев прирезать Ламбера», — ответила девушка, с нехорошей ухмылкой глядя мужчине в глаза. «У нас даже нет людей, чтобы организовать наблюдение на время подготовки. А за эти пять часов дядюшкины шпики добудут тебе план особняка». Майор откинулся на высокую деревянную спинку стула, сложил руки на груди. «Сколько у нас путей отступления заготовлено? Какое снаряжение они успеют добыть? Мы успеем предварительно осмотреть виллу со стороны? Я волнуюсь за месье Ламбера, но согласно с Николаем», неожиданно поддержала его маленькая британка, устроившаяся на табуретке рядом. «У нас не будет второго шанса, если мы провалимся. Все равно нам придется брать языка внутри, чтобы узнать, где держат заложника и где сидит их главный», — недовольно нахмурилась Анастасия. «Главное — проникнуть на территорию незамеченными, а там сориентируемся». «Нет», — повторил Дронов. «И что ты думаешь, я кого-то из вас стану слушать? О, я охотно верю, что ты пойдешь туда одна, если мы не согласимся», — покачал майор головой. «На этот случай у меня есть вполне конкретные инструкции от Готфрида». «Джейн?» «Да, Николай, вы можете взять Анастасию под свою охрану до рассвета и проследить, чтобы она не покидала комнату всю ночь. Я оплачу вам эти часы по ценнику вашей фирмы. Я сделаю это бесплатно». «Ах ты!» — Анастасия привстала. «Изменник чертов! Драку устроим?» — усмехнулся майор. «Да я тебя на спаррингах без оружия всегда уделывала. Нас двое. Хотя мне кажется, Джейн и без меня с тобой справится. Вы мне льстите?» — приподняла уголки губ хрупкая англичанка.